Глава 16. Столица, 14 июля, 21 сентября. Возвращаться – плохая примета. Тем паче на пепелище. Всего. По ощущениям, здорово похоже на тычок дровским шокером в солнечное сплетение. В квартиру напротив вселился новый жилец, молодой паренек-гоблин, присланный по распределению. И какой-то умник не придумал ничего лучше, чем перетащить коробки с вещами Нолвенде на территорию Эрина вместе с засохшим букетиком ирисов. Именно он, этот несчастный цветочный труп, стал первым, что увидел Аптилимнар, зайдя к себе в дом. Поэтому эльф, несколько минут обреченно посозерцав столь яркий и недвусмысленный символ, развернулся и сразу же отправился на работу. Так как ушел, так и вернулся, но только через 3 дня, когда ему стало не до блужданий тропами скорбных аллегорий погубленной любви. Мудрое руководство вывалило на новоиспеченного майора такое количество работы, что о разбитом сердце он забыл уже по истечении 1-х суток трудового подвига, как, собственно, и о прочих внутренних органах. На дворе стояло лето, инчичекисты отправлялись в тарифные отпуска, а преступный магический элемент не дремал. Кому-то же надо было оставаться на страже закона и порядка. Кому, как не нашему несгибаемому борцу с вампирами, оборотнями и магами-рецидивистами. Кому-кому, майору Аптилимнару, естественно. Итхан тут же назначил эльфа, исполняющим обязанности начальника следственного отдела, одновременно вкатив строгий выговор с лишением квартальной премии за либрусека и нарушение всех мыслимых инструкций. Завалом работы Эрин Рандиру было без разницы – выговор, казнь через повешение или публичная порка. Страшно сказать, но даже обмыть новые погоны он смог только ближе к концу августа, когда сотрудники стали возвращаться с морей и курортов, а работы стало чуть-чуть меньше. Домой Аптилимнар приходил редко, только чтобы помыться и поспать хотя бы 5 часов кряду. Уже дремлющим залезал под ледяной душ и потом падал без сил на диван. Обычно сонный и ленивый в это время года распадок, словно по воле неведомого злонамеренного недоброжелателя, превратился в нескончаемый источник магических правонарушений. Тут помимо воли призадумаешься над сакраментальным вопросом об осторожности при разорении осиного гнезда. После грандиозной облавы на Лебрусека и сопровождающих ее следственных действий в среде магической преступности освободилось немало вакансий, которые поспешили занять жадные и нахрапистые новички. На место отловленных акул приплыли мелкие зубастые рыбешки и стали драться за место под солнцем. Оживились даже рыжие ведьмы-попаданки, которые со времен падения Мейны Индульгенции вели себя тише воды ниже травы. Опять в окрестностях распадка стали встречаться плотоядные черные кони, а в парикмахерских снова наметился подозрительный дефицит рыжей краски. Впрочем, имелись и положительные моменты. Например, новая уборщица, взятая вместо Желудьковской. Тоже, кстати, дриада, но почему-то ее не выводил из равновесия вид переполненной окурками пепельницы и не бесила каждая соринка на ковровом покрытии. Бурный и страстный роман с Диром поразительным образом избавил Тавариль Селтиндириен от непродуктивного трепета ресницами, рыданий и смущений. Из объятий темного эльфа Тави выскальзывала с каждым днем все толковее, рассудительнее и расторопнее, превратившись из обузы в ценного работника. А то, что побочным эффектом Дирова влияния на стажерку стал террариум, с парочкой восьминогих любимчиков дроу, прописавшихся в кабинете, Эрин не слишком волновала. Ведь Тави в равной мере заботилась и о милых мягоньких паучках, и о смертельно усталом, вечно забывающем нормально поесть начальнике. Проявляя не женскую, какую-то подозрительно темно-эльфийскую настойчивость, стажерка насильно вытряхивала Эрина из кресла, выдирала из его рук ручку и бумагу и пинками гнала в столовую на завтрак, обед и ужин. Кто бы и что ни говорил, и как бы соратники ни относились к Ренрандиру, когда стало ясно, что Нолвенде не вернется, коллеги проявили к Аптилимнару максимум сочувствия и деликатности. Даже Маки, сын Вуки, не стал язвительно смехаться. По неофициальной версии, эльф все полтора года был безответно влюблен в свою неприступную напарницу, что с остроухими товарищами приключается часто и густо. Теперь вот молча страдает, и ничего с этим поделать нельзя. Не повезло нашему Аптелемнарчику, жалко его. Самому себя Эрину жалеть было попросту некогда. Ему даже, о ужас, не хватало времени посетить гостеприимную рюмашку и напиться с горя. Как только в его взоре появлялась некая меланхолическая задумчивость с намеком на тщательно сокрытую грусть, следовал вызов от Итхана на ковер с непременным разносом, упреками в бездеятельности и вручением материалов по новому делу, которое надо было раскрыть еще вчера, а лучше позавчера. Оказалось, что руководить другими гораздо сложнее, чем делать все самому. Опять же, ответственность и целая куча сопутствующих проблем, которые надо решать без подсказок Итхана Нахыровича и товарища Шрака. Короче, майор Аптелемнар так самозабвенно горел на рабочем месте, что очень скоро начальству пришлось обращаться к мерам экстренной противопожарной безопасности, устраивать пьянку в честь Ириновых столь долгожданных погон.